Глава шестая. Первые лучи солнца ласкали поверхность великой реки. Корабль скользил вниз по течению, и плеск воды о борта был хорошо слышен в рассветной тишине. Мир вокруг был прекрасен. Ира хотя бы даже пожалел о том, что путешествие подходит к концу. «Кормчий говорит, что к вечеру мы будем в Ипетэ-Суте», — сказал он. Стоявший рядом и тоже любующийся утренней рекой Накти кивнул. «Знаешь», — проговорил он, — «в моем возрасте человеку подобает стремиться домой, особенно после долгих странствий. Но я должен признаться, что вовсе не радость наполняет сейчас мое сердце». Рахотеп помолчал. «Нет стыда в том, чтобы бояться неизвестного, мой друг», — сказал он наконец. «Даже мне было не по себе, когда я слушал старого жреца из Абу. А ведь я провел многие годы, изучая тайны магии. Я прочел множество свитков, повествующих о демонах и об их злодействах. Что же говорить о тебе? Тяжко думать о том, что порождение тьмы ходит среди нас, а мы называем их именами друзей». «Я говорил не о том», — перебил Накти. «О чем же?» «Я думал, ты не рад возвращению, потому что боишься встречи с демонами на знакомых с детства улицах». «Об этом я тоже думал», — признался писец, — «но не сейчас». «Рахотеп, последние 2 года я жил в нетерпеливом ожидании завтрашнего дня, как бывало в молодости. Теперь же, чем ближе мы к Ипетэ-Суту, тем сильнее я чувствую груз прожитых лет. Словно бы я оставил их дома, отправляясь в путь, а теперь к ним возвращаюсь. Близится час, когда я вновь почувствую себя старым. А страх, да, Рахотеп, вдобавок еще и страх. Я действительно боюсь того, что нам предстоит, и не стыжусь признать это». «Ты еще можешь передумать», — заметил жрец. «В отличие от меня, ты не связан клятвами. Если ты предоставишь мне самому выполнить предначертанное, клянусь, я не стану винить тебя и не подумаю о тебе плохо». «Что ты?» — возразил Накти. «Разве я вызвался тебе помочь лишь из страха, что ты дурно обо мне подумаешь? С тех пор, как я похоронил жену, жизнь моя стала пустой. Какое-то время ее скрашивала привычка ходить в гости к старому другу, сидеть с ним в саду на крыше, играя в синет. Но мой друг больше не узнает меня». «Рамос?» — удивленно произнес Рахотеп. «Я и не знал, что он был твоим другом. И ты думаешь...» «Не хитри, Рахотеп. Ты думаешь то же самое. Я не удивлюсь, если ты думал об этом еще до того, как мы отправились в верховья реки». Рахотеп вздохнул. В путешествии Накти оказался незаменим. Как воспоминаниями о тех краях, куда они отправились, так и приобретенным еще в молодости умением разговорить собеседника. Накти обладал способностью узнать из слов рассказчика намного больше, чем тот желал сказать, а иногда даже больше, чем тот разумел сам. Однако порой эта способность Накти обращалась против Рахотепа. И сейчас писец опять оказался слишком проницателен и догадлив. «Так ты потому согласился помочь мне, что желаешь отомстить?» — мягко спросил жрец. «Отомстить?» — удивился Накти. «Разве можно думать о мести демону? Стал бы я мстить крокодилу, пожравшему моего друга. Я всего лишь надеялся, что это занятие придаст моей жизни больше смысла, чем обучение глупых мальчишек счету и письму. Я оказался прав. И если в гибели демона будет и моя заслуга, возможно, мне не так страшно будет положить сердце на весы Маат, когда придет мой срок». В доме Накти все было так, словно писец никуда и не уезжал. Только Тию, обрадовавшись возвращению хозяина, от волнения сожгла предначертанные на ужин лепешки, и пришлось ждать, пока она снова замесит тесто. В комнатах было все так же тихо и все так же чисто, а ведь Накти не предупреждал немногочисленную прислугу о приезде. Старый писец не преувеличивал, когда говорил, что его рабам можно доверять безоговорочно. Пока Тию заново пекла лепешки, вернувшиеся путешественники перекусили сыром и фруктами. Затем Накти позвал в комнату Кебу, одного из двух молодых рабов. «Помнишь ли ты, Кебу, — начал он в упор, глядя на юношу, — что я велел тебе перед отъездом?» «Конечно, помню, господин», — склонил голову раб. «Если так, рассказывай». «Прямо сейчас, господин?» «Отчего же нет? Разве ты не выполнил моего поручения?» «Что ты, господин?» — взволнованно воскликнул Кебу. «Просто господин вернулся так неожиданно, я не думал. Я не сложил еще слов, достойных ушей моего господина». Накти рассмеялся. «Я вижу, те часы, что ты провел рядом со мной на занятиях, не пропали для тебя даром. Твое стремление подобрать красивые слова похвально, но сейчас смысл сказанного для меня дороже, чем форма. Не заставляй меня и моего гостя ждать. Начни с того, что произошло за время моего отсутствия в храмовой школе». Кебу поклонился. Он сделал небольшую паузу, собираясь с мыслями, и заговорил. «Как и предвидел мой достойный господин, обучение детей было доверено Юти. Насколько мне удалось узнать, в храме им довольны. Кроме того, у Юти появилось куда больше заказов. С тех пор, как он стал храмовым песцом, люди утратили недоверие, которое прежде внушали им его юность и неопытность. Дела всей семьи пошли намного лучше, и когда умер Рамос, его похоронили, как подобает человеку в его положении. Хотя, конечно, гробница была готова много лет назад». Кебу замолчал, увидев, что лицо хозяина застыло. «Продолжай», — негромко велел Накти. «Кто-нибудь, кроме Рамоса, умер в его доме?» Кебу помедлил. «Кроме Рамоса, никто в его доме не умер», — сказал он наконец. «Если господину только не угодно знать про смерть рабов». «Господину угодно, Кебу. Не трать мое время зря, рассказывай все, что знаешь. Скольких рабов лишился Юти?» «Всего лишь одной рабыни, господин. Она утонула на следующий день после свадьбы господина Юти». «Так он женился? Когда?» 5 лун назад, господин. Прости, я еще не успел сказать тебе об этом. Его жена — молодая Садех, ученица повитухи Хикену». «Ученица повитухи?» — приподнял брови Накти. «Я давно знаю Хикену, но она крайне редко берет учениц. Как долго девушка была у нее в обучении?» «Садех поселилась в доме Хикену вскоре после того, как господин и его друг отбыли из Ипетесута». Накти отогнал тревожные мысли, решив обдумать все позже. В этот момент в комнату вошла Тию с виноватым видом, неся свежие лепешки. Кебу было опять замолчал, но Накти жестом велел ему продолжать. Тогда Кебу вновь заговорил и продолжал рассказ, пока Накти с Рахотепом утоляли голод. «Итак, что думаешь?» — спросил бывшего жреца Накти, когда раб наконец замолчал. «Ты, Кебу, можешь идти». Рахотеп задумчиво очистил от кожуры банан, но откусывать от плода не стал. «Пусть твой раб внимательно присмотрится к этой женщине», — сказал он. «Я говорю о молодой жене Юти, как там ее зовут, Садех? Пусть он узнает, как та проводит свои дни, каковы ее привычки, кто ее друзья. Если наши подозрения верны, то боги только что дали нам в руки оружие против демонов и Ипетесута». Йиргим нашел черепок, споткнувшись о него у самой двери. Это был совершенно обычный обломок дешевого горшка. На подобных тренировались в письме ученики Йиргима в храмовой школе. Да и сам он использовал такие для случайных записей, не желая переводить дорогой папирус. Однако на этом черепке надпись не походила на неумелые ученические каракули. Обе строки явно были начертаны опытной рукой. Первая содержала лишь 2 иероглифа, означающие «перед рассветом», во второй иероглифов было больше. Сложенные вместе, они, несомненно, обозначали храм богини Мут, построенный отцом нынешнего фараона. Йыргему не удалось понять ни почему черепок оказался возле его двери, ни что именно означала надпись. Пожав в недоумении плечами, Йолн, тем не менее, выбрасывать находку не стал. «Возможно, Лутх догадается, в чем дело», — подумал он. Лутх, однако, не оказалась ни в спальне, ни в других комнатах. Йыргим заглянул к Муйтх. «Лутх с утра ушла на рынок с одной из рабынь», — задумчиво сказала та. Рабыня вернулась домой с покупками, а сама Лутх собиралась зайти к Мьелне. Что-то долго они засиделись. Йыргим постарался подавить в себе беспокойство. Почему бы молодой Йолне, оторванной от тех, с кем она росла, и не поговорить со старшей? Он еще обдумывал эту мысль, безотчетно сжимая в руке бессмысленный черепок, а ноги уже несли его прочь из дома. «Приветствую тебя, Юти!» — открыв дверь, громко сказала Мьелна на языке людей. «Заходи, у меня как раз в гостях твой бывший учитель». «Ученики в школе говорили, что ты недавно прибыл из дальних странствий, учитель», — произнес Йыргим усилием воли, заставляя себя соблюдать приличие. «Я и сам собирался зайти к себе с приветствием, но не хотел беспокоить так скоро после возвращения из дальних краев. Я подумал, что дорога твоя была нелегка, учитель». «О, я вернулся 8 дней назад и уже успел отдохнуть», — небрежно заметил писец. Йыргим украдкой огляделся по сторонам, надеясь в глубине души, что Лутх тоже здесь. Однако никого, кроме Накти, видно не было. «Скажи, почтенная», — обратился Йыргим к Мьелне, не в силах ждать, пока гость покинет дом. «Когда ушла от тебя моя жена? Рабы сказали, что она собиралась к тебе. Наверное, мы с ней разминулись по дороге». Мьелна приподняла брови, и в глазах ее промелькнула тревога. «Твоя жена не была у меня сегодня», — медленно произнесла она. Присутствие Накти не позволяло Йолнам говорить откровенно, а писец, как назло, и не думал уходить. «Быть может, твоя жена пошла к подруге», — произнес он успокаивающе. «У нее нет подруг в этом городе, почтенный Накти». «Подруги могут появиться. Почему бы тебе не пойти домой и не подождать ее там? Рано или поздно она спохватится, что засиделась допоздна и вернется. Женщинам свойственно непостоянство, но большинство из них все же понимает, что развлечения кратковременны, а семья — на всю жизнь». Йыргиму понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, на что намекает Накти. Поняв, он едва не расхохотался. «Люди! Их представления о любви и верности смехотворны. Зато с какой легкостью они судят о других по себе». «Моя жена не из тех женщин, что ищут развлечений», — холодно произнес Йолн, понимая, как неубедительно прозвучат его доводы для человека. Накти, однако, спорить не стал. «Если ты так уверен в ее благоразумии», — сказал он, — «то, возможно, тебе стоит взять рабов и отправиться на поиски. Я предложил бы тебе свою помощь, но я, боюсь, уже не так молод, как был когда-то. Все же выслушай добрый совет. Сходи сначала к себе домой. Посмотри, не найдется ли там чего-нибудь, что поможет тебе». «Чего-нибудь, что мне поможет?» — недоуменно переспросил Йолн. «Порой любая мелочь может указать нам дорогу. Посмотри внимательно», — с неожиданным напором в голосе сказал Накти. Йыргим вздрогнул, ощущая ладонью острые края черепка. «Записка. Мелочь, указывающая дорогу. Неужели Накти говорил о ней?» Это, однако, было невозможно. Что мог знать о находке Йыргима старый писец? «Ты прав, учитель, я немедленно вернусь домой и начну поиски», — бросил Йолн, и прежде чем Мьелна успела возразить, торопливо двинулся на выход. Однако, оставив дом старшей, Йыргим не отправился к себе. Вместо этого он бегом пересек узкую улицу, скрылся за углом одного из соседних строений и замер, затаив дыхание и до предела обострив слух. Мгновения текли невыносимо медленно, но вот, наконец, дверь отворилась, и на пороге показался Накти. Йыргим, продолжая прислушиваться, бесшумно отступил вдоль стены в темноту вечерних сумерек. Когда шаги отдалились и затихли, он осторожно выглянул из своего укрытия и, убедившись, что Накти исчез из виду, бросился обратно к дому Мьелны. Обычной неторопливой походкой Накти добрался до своего жилища, вошел и тщательно заложил тяжелый засов. Только теперь он позволил себе расслабиться. Плечи Накти содрогнулись. Эту дрожь он подавлял в себе всю дорогу, каждый миг ожидая услышать звук шагов за спиной. Что было бы дальше? Возможно, всего лишь удар, который отправит песца в уже давно готовую гробницу. Возможно, зажатый рот, связанные руки и пытки, пока не расскажет все, что теперь знает. А возможно, тоскливое скитание бесплотным духом в ожидании, когда демон освободит его старое тело, после чего Накти смогут похоронить, как подобает. Он знал, чем рисковал, когда отправился в дом повитухи. Однако идти было необходимо. Лишь он один мог выполнить задуманное. Только старый писец, помнивший повитуху еще девочкой, мог бы сказать, все ли еще Ка настоящий Хикену обитает в ее теле. Рахотеп ожидал его в главной комнате. «Ну что?» — тревожно спросил он. «Она человек», — ответил Накти просто. «Ты уверен?» «Я говорил с ней о событиях, которые не имели иных свидетелей, кроме подлинной Хикену, и она вспомнила достаточно, чтобы убедить меня. Но послушай, когда я уже собирался уходить, вдруг пришел Юти. Я хотел сказать, демон, который живет в теле Юти. Он уже обнаружил потерю». «Ты думаешь, Накти говорил об этом?» — спросила Мьелна, внимательно разглядывая черепок. «А тебе не показались странными его слова? Ты лучше меня знаешь людей, Наи. Скажи, разве так говорят с человеком, встревоженным пропажей жены?» Мьелна задумалась. Потом подняла на Йоргима глаза, в которых явно читалось беспокойство. «Что, Мьелна?» «Я вспомнила наш разговор. Я знаю Накти уже много лет, с тех пор, как впервые приехала сюда в этом теле. Я принимала роды у его жены. Мне не показалось странным поначалу, что старый знакомый зашел ко мне после долгого отсутствия. Но теперь, когда я перебрала в памяти его сегодняшние слова...» «Какие слова?» «Он вспоминал о прошедших годах, о том, что знаем мы оба. Но не столько говорил сам, сколько заставлял говорить меня, словно...» «Словно что?» — переспросил Йоргим, уже догадываясь, что сейчас услышит, но отчаянно надеясь на ошибочность этих догадок. Йолна схватила его за руку. Впервые в жизни Йоргим увидел Наим Йелну испуганной. «Таи!» — прошептала она. «Он знает!» Мысли Йоргима мешались, путались, не позволяя ему сосредоточиться, разобраться в произошедших событиях и решить, что теперь делать. Ему хотелось сорваться и бежать на поиски Лутх, но он совершенно не представлял, с чего их начать. Если Накти проник в тайну Йолна, его надлежало немедленно уничтожить. Только вот тело старика не выдержало бы Йоргима, а значит, убивать придется каким-либо другим способом, так, как убивают люди. Но сначала необходимо было узнать, что старику известно. Лутх. Писец замешан в ее исчезновении. Сейчас Йоргим уже не сомневался в этом. «Продолжай», — попросил он замолчавшую Наи. «Я думаю, Накти в своих странствиях узнал о тайне Йолнов. Сколько ему известно, мне неведомо, но он расспрашивал меня так, словно проверял, тот ли я человек, которого он знал все эти годы. Какое счастье, что я уже столько лет не меняла тело. Думаю, после нашего разговора Накти не станет подозревать меня. Но тебя, Йоргим. Всем известно, что Рамос потерял память за несколько лет до смерти, и то же случилось со всей его семьей. Мы объяснили это неведомой болезнью, но если Накти известно о Йолнах, то для него не может быть знака яснее. Меня он наверняка заподозрил лишь потому, что ты взял жену из моего дома. Йоргим, Не знаешь ли ты, по каким краям пролегал путь Накти во время странствий? Мальчишки в школе говорили сегодня об этом. Накти поднимался вверх по реке по направлению к Свинету и острову Абу. Миелна судорожно вздохнула и закрыла руками лицо. Пленница была заперта в помещении, которое Кебу соорудил по приказу Накти. Пару дней назад раб отгородил тростниковыми циновками дальний угол в подвале песца и выкопал в середине образовавшейся каморки яму в кубит глубиной. Четверо нанятых работников уложили в эту яму огромный камень, сдвинуть который с места в одиночку было невозможно. К этому камню привязали утром похищенную демоницу. Руки и ноги ей опутали крепкими тростниковыми веревками. Рот пришлось заткнуть, потому что демоница кричала и ругалась, не переставая, и норовила укусить любого, до кого могла дотянуться. «Как же мы будем ее кормить?» — нахмурился Накти. «Ничего, пару дней проживет без еды, а там видно будет», — спокойно ответил Рахотеп. Демоница притихла и с ненавистью глядела теперь на своих похитителей. Рахотеп повернулся к молодому рабу. «Кебу», — обратился он к рабу, — «не забудь ни слова из тех, что сказал тебе твой господин, и выполняй все в точности. Ослушание может стоить тебе жизни». «Конечно, господин, я никогда не посмел бы ослушаться». «А ты ничего не забыл? Ну-ка, повтори». «Во-первых», — с готовностью заговорил Кебу, — «помимо моего господина и тебя, господин, только мне позволено приближаться к демонице. Даже Тию не должна входить к ней. Во-вторых, мне должно молчать об этом, хотя я и так никогда не распускаю язык о делах моего господина. В-третьих, я должен докладывать обо всем, что покажется мне странным или необычным». «Я вижу, ты все запомнил правильно», — похвалил Рахотеп раба. «Каждое твое слово, господин», — еле слышно отозвался тот. Рахотеп вздохнул. На сердце у него было тяжело. «Вы пойдете к храму богини Мут вдвоем», — решила Мьелна. «Ты, Йыргим, и ты, Муйтх». «Мы все пойдем», — запальчиво встрял Райгар. «Правда ведь?» — он оглядел остальных йолнов. Мьелна укоризненно покачала головой. «Вы недооцениваете людей», — сказала она. «Пока что мы не знаем, ни сколько их посвящено в тайну, ни сколько им известно. Так не будем же сами давать им в руки новое знание. Пойдет Йыргим, а Муйтх последует за ним, отставая на сотню шагов. Умеешь ли ты обострять слух, Муйтх?» «Умею», — кивнула Йолна, — «хотя до сих пор мне требовалось для этого немало сил». «Ничего», — вздохнула Мьелна, — «сейчас мы все должны забыть о бережливости. Берите у своих тел столько, сколько потребуется, и смотрите лишь, чтобы хватило сил сменить тело, когда выжмете до дна то, которое носите. Сколько у вас рабов?» «Двое зрелых мужчин и пять женщин», — ответила Льерн. «И есть еще трое совсем молодых, почти детей». Мьелна кивнула. «Это на крайний случай. Лучше, чем ничего. Позаботьтесь, чтобы они не сбежали. Новые тела могут понадобиться уже очень скоро. А сейчас...» «До рассвета еще много времени. Готовьте свои сердца к тому, что может случиться». Йыргим мрачно кивнул. Любой йолн знал, что мир и благополучие, окружающие его семью, жиждутся на том, насколько надежно сохранена тайна. Необходимость хранить ее стояла за каждым решением, за каждым, даже самым незначительным шагом. В прошлом случалось, что йолны жертвовали даром жизни, чтобы уберечь тайну, ибо раскрытие ее означало бы не одну, а множество смертей. И все же каждый из семьи Йыргима понимал, что тот сейчас думает не только о судьбе народа йолнов, и никто из Рильё не осмелился бы винить его за это. «Мьелна», — сказал Йыргим, прерывая паузу, — «перед тем, как мы пойдем, я должен знать, мы все должны знать», — поправился он, окинув взглядом притихших, посерьезневших Рильё. «Каким бы знанием ни обладал Накти, он привез его из Абу. Расскажи нам, Мьелна, что случилось там? Что могут знать эти люди?» Мьелна вздохнула и опустила голову. «Ты прав, Таи», — сказала она. «Быть может, то, что я расскажу, поможет вам сегодня». Накти пришел к храму богини Мут задолго до рассвета. По совету Рахатепа он выбрал место, которое позволяло ему видеть все ведущие к храму дороги, при этом самому оставаясь невидимым. Поначалу Накти думал, что будет страшнее и придется приложить немало сил, чтобы демон не заметил его страх. Но сейчас, томясь в ожидании, Накти чувствовал себя лишь взволнованным, а не испуганным. Быть может, накануне он истратил последние отпущенные ему запасы страха, или же он стал уже слишком стар, чтобы бояться за свою жизнь. Если же случится так, что демон завладеет его Ка, что ж, рано или поздно, если верить старику Эмсафу, жрецу с острова Абу, демон покинет украденное тело. А значит, Накти может надеяться на достойные похороны и счастливое посмертие. Писец вздохнул, вспоминая старого жреца Эмсафа, с трудом найденного ими на Абу. Вот от какой судьбы да уберегут его боги. Накти впервые в жизни порадовался, что его сыновья и дочери покинули Ипет-Исут, а жены давно нет в живых. Когда никого из близких нет рядом, нужно опасаться лишь за себя. Эмсаф, жрец богини-бегемотицы Таверет, был стар, очень стар. Он был немолод уже в те времена, когда Накти юным песцом сопровождал сборщика налогов и от нечего делать собирал местные легенды в верховьях Великой реки. Прошедшие годы не пощадили Эмсафа. Он уже едва ходил, заговаривался, с трудом узнавал собственных внуков, а один его глаз подернулся белым и перестал видеть. Но, как это иногда случается со стариками, далекое прошлое оставалось ясным в его памяти. Накти и Рахатепу старческое слабоумие Эмсафа оказалось на руку. Будь тот в здравом уме, кто знает, стал бы он рассказывать чужакам то, что много лет хранил в тайне и не решался доверить даже папирусу. В юные годы Эмсафу присущи были беззаботность и легкомыслие, отнюдь не подобающие молодому помощнику жреца. Во всяком случае, юноша позволил себе влюбиться в девушку, совершенно не подходящую ему по положению. Красавица Бинт Анат говорила, что принадлежит к древнему и знатному роду одного из племен пустыни, но в тот день, когда судьба свела ее с Эмсафом, девушка была всего лишь рабыней, дочерью неизвестного отца. Ее мать привели в Кемет из пустыни вместе с прочей военной добычей. Эмсаф влюбился и потерял разум. Он готов был выкупить девушку и жениться на ней, но его отец и мать, конечно же, и слышать о том не хотели. Купить сыну дорогую наложницу они, возможно, и согласились бы, но видеть бывшую рабыню его законной женой — никогда. Сам же Эмсаф не в состоянии был уплатить выкуп. Бинт Анат была не просто красивой девушкой, но и ценной работницей, умеющей с помощью ниток и бычьих жил сплетать бусины из драгоценных камней в редкие по красоте узоры. Хозяева не расстались бы с такой за бесценок. Впрочем, за небольшую плату они позволяли влюбленному видеться с девушкой, если это не мешало работе. Эмсаф надеялся, что рано или поздно либо родители сжалятся над ним, либо сам он каким-либо чудом разбогатеет. А пока и того, что Бинт Анат отвечала ему взаимностью, хватало для счастья. Жизнь была прекрасна до того утра, когда, встретив Эмсафа на дороге к каналу, Бинт Анат лишь скользнула по нему равнодушным взглядом и прошла мимо. Не поверив собственным глазам, Эмсаф окликнул девушку. Та обернулась, но не сразу, а словно раздумывая. «Ты что же, не узнала меня?» — с легким укором произнес Эмсаф, подходя ближе. «Узнала», — ответила девушка. И Эмсаф вздрогнул от того, насколько холодно и безжизненно прозвучал ее голос. «Но хозяева отправили меня за водой, и мне некогда». Сказав это, Бинт Анат заторопилась прочь. «Хорошо», — поспешно выкрикнул ей вслед Эмсав, — «я приду к тебе вечером, и тогда мы поговорим». Девушка вновь обернулась и окинула его удивленным взглядом. «Вечером? Нет, не приходи сегодня, хозяева будут сердиться. Прощай». Бинтанат повернулась к Эмсафу спиной и, расплескивая воду из ведер, поспешила, едва не побежала от него. Юноша оторопело смотрел ей вслед, и то, что он увидел, заставило его вздрогнуть вновь. Движения Бинт-Анат, ее походка, изменились, стали чужими, почти незнакомыми. Вернувшись домой, Эмсаф в отчаянии заметался по внутреннему дворику, путаясь под ногами у рабов. Он перебирал в памяти последние встречи с Бинт-Анат, пытаясь найти причины ее холодности. Вспоминать было нечего. Они не ссорились. И Эмсаф был уверен, что ничем не обидел любимую. В последний раз он видел ее 2 дня назад. Бинт-Анат была разве что несколько опечалена. Она жаловалась Эмсафу на хозяев. Те переменились к ней, стали холоднее и строже, и нагрузили на нее больше работы. Прежде Бинт-Анат занималась только рукоделием, которое хозяйка выгодно продавала. Теперь же нескольких рабынь неожиданно освободили от работы по дому, возложив их обязанности на остальных, и Бинт-Анат впервые за много лет пришлось молоть муку и мыть полы. Эмсаф тогда слушал не очень внимательно, хозяйственные заботы были ему неинтересны. Быть может, девушка обиделась на него за недостаток участия. Эмсаф решил встретить ее завтрашним утром и во что бы то ни стало добиться объяснений. Однако ни завтра, ни на следующий день Бинт-Анат из дома не выходила. Эмсаф не знал, что делать. Разум говорил, что девушка попросту разлюбила его, забыла, встретила другого, что надо смириться и забыть ее в ответ. А сердце кричало, что любимая попала в беду. Отчаявшись, ученик жреца решился тайком проникнуть в дом купца Нибамуна, хозяина Бинт-Анат. «Я уже говорил однажды, что мы, пока жили в Абу, сделались чересчур беспечными», — начала рассказ Мьелна. «Многие из нас стали недооценивать людей. Да, правда, то, что они недальновидные, не слишком умные, правда и то, что большинство из них слабы душой, но попадаются порой исключения — люди, умом и силой духа, не уступающие Йолнам. Такие люди способны на сильные чувства, и эти чувства заставляют их вести себя иначе, чем свойственно их племени». Йолны внимали, боясь пропустить хоть слово. Даже Райгар, презирающий людей больше прочих, хранил молчание. Сейчас было не время для споров о человеческой сущности. «Нас было много на Абу», — продолжила Мьелна. 4 семьи, и каждая благословлена Ельё. Однажды, как это бывает, несколько молодых Йолнов почувствовали себя достаточно взрослыми, чтобы создать новую семью. Было решено, что с ними в новый дом пойдут 2 старших. Проживут 10-другой лет, пока молодые не привыкнут к самостоятельности. Я была одной из этих старших, а вторым — мой Олни, Хлоик. Мьелна, закрыв глаза, смолкла. Йолны замерли, не решаясь произнести ни слова. Все они знали, что в прошлом Мьелну постигла беда, она потеряла своего Олни. Но никто из них не слыхал, чтобы она рассказывала о нем. Наконец Мьелна справилась с собой и заговорила вновь. «Как обычно, мы выбрали дом и семью, подходящую по положению, достаточно обеспеченную, но не слишком заметную или высокопоставленную. Я и Хлоик вместе с частью молодых Йолнов прибыли в их дом под видом дальних родственников. Нас встретили холодно, но приняли, не прогнали, а больше нам ничего и не надо было. Уже на следующий день тела хозяев были заняты молодой парой, еще 3 Йолнов взяли тела их старших сыновей и дочери. Оставался младший сын. Он был еще совсем молод, не старше 10 лет, и никто не пожелал забрать себе его тело. Тогда я совершила первую ошибку. Я не настояла ни на том, чтобы тело мальчика было занято, ни на том, чтобы от него немедленно избавились. Я велела оставить его в доме под надзором. Я решила, что нет особой беды, если мы подождем год-другой. Надзор был не слишком строгим, ведь нам и на ум не приходило, что мальчишка может сбежать. Куда ему было идти? Вторая моя ошибка была, казалось, не слишком серьезна, но именно она стала решающей. Мне приглянулось тело одной из рабынь. О, она была красива. Мое тело уже начинало стареть, и так или иначе мне вот-вот понадобилось бы новое. Я поторопилась и не позаботилась узнать об этой рабыне побольше, и я не учла того, что столь красивая девушка наверняка должна иметь поклонника. Когда на дороге к каналу меня окликнул человек и заговорил со мной как с близкой знакомой, я не придала этому значения, но, вернувшись домой, задумалась. Я решила, что будет лучше, если он какое-то время не увидит меня, найдет за это время новую подругу и оставит мое тело в покое. Но я недооценила силу чувств, на которые способны некоторые из людей. Видимо, этот человек никак не мог смириться с тем, что девушка перестала отвечать на его ухаживание. Однажды вечером, вернувшись в свою комнату, я обнаружила его сидящим на полу у окна. От неожиданности я закричала. В комнату вбежал один из йолнов, Яал. «Мьялна!» — воскликнул он, не заметив, что мы не одни. «Смотри!» — сказала я на языке людей и пальцем показала на незваного гостя, поднявшегося к тому времени на ноги. Тот поклонился, увидев перед собой хозяина дома. «Прости меня, Небамун», — сказал он. «Я пришел к Бинтанат, как обычно, но она не ожидала увидеть меня и потому испугалась и закричала». «Что ты делаешь в моем доме?» — сердито проговорил Яал, не в силах догадаться, что происходит. «Убирайся, вон отсюда!» «Позволь мне лишь поговорить с ней», — жалобно попросил человек. «Она не желает с тобой говорить», — гневно ответил Яал. «Пошел вон, пока я не приказал рабам вышвырнуть тебя». Лицо человека залилось краской, и он молча повернулся и выпрыгнул в окно, через которое, вероятно, и проник в мою комнату. Я была уверена, что больше не увижу его. Старик Эмсаф даже много лет спустя не забыл унижения. «Прикажет рабам вышвырнуть меня из дому, меня!» — сердито повторял он. Накти и Рахотеп сочувственно кивали до тех пор, пока старый жрец не успокоился и не продолжил рассказ. Выпрыгнув из дома Небамуна в окно, Эмсаф прижался к стене и некоторое время простоял, приходя в себя. Сверху раздались голоса. Несомненно, Бинтанат и ее хозяин продолжили разговор. Речь была достаточно громкой, но сколько Эмсаф не вслушивался, ему не удалось разобрать ни слова, будто говорили на неизвестном ему языке. Посчитав причиной тому собственный гнев и горе, Эмсаф бесцельно побрел прочь. Однако, сделав с десяток шагов, он остановился. У самого входа в дом сидел ребенок, в котором Эмсаф узнал 10-летнего Сахури, младшего сына Небамуна. Мальчик посещал школу при храме, где сам Эмсаф частенько помогал учителям. Однако в последние дни помощник жреца не видел Сахури в храмовом дворике. Эмсаф осторожно приблизился. «Приветствую тебя, Сахури», — сказал он негромко. «Что случилось?» — мальчик поднял голову. «И вовсе я не плачу, не впопад», — ответил он. «Конечно, нет», — ответил Эмсаф. «И все-таки что случилось?» Мальчик промолчал. «Я давно не видел тебя в школе», — осторожно заметил Эмсаф. «Я не хожу больше в школу», — сердито отозвался Сахури. «Они сказали, чтобы я сидел дома». «Кто сказал?» — еще осторожнее, стараясь не выдать нетерпения, спросил Эмсаф. Мальчик поднял на него глаза и вдруг рухнул на землю и разревелся, содрогаясь всем телом, словно от судорог. Эмсаф огляделся. Пока что их не замечали, но в любую минуту кто-нибудь из обитателей дома мог выйти наружу и выглянуть в окно. Эмсаф склонился к ребенку, положил руку ему на плечо и ласково сказал: «Давай уйдем отсюда, Сахури. Сходим-ка к каналу, тебе надо умыться». Все еще всхлипывая, сын купца поднялся на ноги. Они, не торопясь, пошли между соседских домов вниз по улице и пологим берегом спустились к каналу, к тому месту, где женщины обычно набирали воду. Мальчик наклонился и плеснул себе в лицо. Эмсав, помедлив, проделал то же самое. Прохладная вода остудила ему щеки и помогла собраться с мыслями. Выслушав рассказ Сахури, Эмсав едва не усомнился в собственном разуме. То, о чем говорил мальчик, было невероятно. Это было страшно. Если бы не события последних дней, Эмсав, пожалуй, не поверил бы ни единому слову. Несколько дней назад в дом Небамуна пришли люди, назвавшие себя детьми его старшей сестры. Купец, по правде говоря, никогда особо с сестрой не ладил, но новоявленных родственников принял как положено. На следующий день после их приезда Сахури играл в комнате матери. Он как раз сидел за занавеской в стенной нише, воображая, что это пещера в приморских скалах, когда в дверь постучали, и женский голос попросил позволения войти. «Посиди там, Сахури», — негромко сказала мать, открыла дверь и впустила гостью. То, что случилось после этого, Сахури вспоминал, дрожа от ужаса. Женщина поклонилась, подошла ближе к матери и вдруг резким движением схватила ее за руки. Мать отшатнулась было, но затем дернулась и замерла. Так они простояли достаточно долго. Сахури оцепенел от ужаса, глядя в постепенно тускнеющие, заволакивающиеся пеленой глаза гостьи. Затем та вдруг разжала руки и беззвучно рухнула на тростниковые циновки. Мать же спокойно, как ни в чем не бывало, переступила через упавшее тело и вышла из комнаты вон, совершенно забыв о сыне. От страха Сахури лишился дара речи и не смог даже окликнуть ее. Так он просидел за занавеской, не шевелясь до тех пор, пока в комнату не зашли два раба и не унесли тело. При этом рабы, как ни в чем не бывало, посмеивались и болтали друг с другом, но Сахури не смог разобрать ни слова, будто говорили те на неслыханном им прежде языке. С того дня в жизни мальчика все переменилось. Ни мать, ни старшие братья и сестры больше не желали играть с ним. Первые дни Сахури еще ходил в школу, как прежде, но потом отец отозвал его в сторону и холодно сказал, что отныне ему запрещается выходить из дома. Мама была рядом и ничем не возразила. Сначала Сахури думал, что мама рассердилась на него за какую-то проделку, но скоро, как обычно, простит его и снова будет с ним играть и обнимать, и целовать его. Но прошел еще день и еще, и он понял, что мама вовсе не сердится, а ведет себя так, словно он чужой ей. Это было тем более обидно, что с братьями и сестрой мама по-прежнему охотно проводила время, ласково обнимала их, шепталась с ними о чем-то. Несколько раз Сахури попробовал подслушать их разговор, но вновь ничего не понял. Мама, как и рабы прежде, говорила на чужом, неведомом языке. Эмсафу пришел на ум загадочный разговор, подслушанный им чуть раньше. А что, если его разум вовсе не затуманен горем, как он решил поначалу? Что, если он действительно слышал чужой язык? «Это не мама», — сердито сказал Сахури напоследок. «Мама обещала, что всегда будет меня любить, что бы я ни сделал, что бы ни натворил. Они украли мою маму и подменили, а настоящую спрятали». У Эмсафа защемило сердце. «Бинтанат тоже подменили», — подумал он, — «а настоящую спрятали. А значит, надо ее разыскать и увезти из этого ставшего вдруг таким страшным дома». «Я могу пойти с тобой?» — спросил вдруг Сахури. Эмсаф на мгновение задумался, затем кивнул. Увести с собой Сахури почему-то показалось очень важным. Возможно, именно потому, что увести Бинтанат он пока был не в силах. «Я не знаю», — рассказывала Мьелна, — «когда именно по городу поползли слухи и кто начал их распускать. Быть может, тот самый мальчишка, которого мы упустили. Я не сразу поняла, что первый шаг на пути к гибели уже сделан. Мы поселились в новом доме в те дни, когда собачья звезда только что исчезла с ночного неба, а к тому дню, как она вновь появилась, я уже выбросила происшедшее из головы. День сменялся новым, и все, казалось бы, оставалось прежним. Так думали не только Хлойк и я, но и старшие из других семей. На деле же беспечность не позволила никому из нас вовремя заметить признаки перемен. Кто-то из людей расставлял нам ловушки, пытаясь узнать о нас как можно больше, чтобы вернее нанести удар. Мне неведомо, сколько их было всего, этих ловушек, и неведомо, в какие из них угодила я, а в какие другие Йолны. С каждым днем враг знал все больше о нас, о наших привычках, о наших тайнах. Как выяснилось потом, люди уже отметили каждый дом, в котором обитали семьи Йолнов, а мы продолжали жить в пагубном неведении. Слишком поздно, но мы стали замечать косые взгляды и перешептывания за спиной. Тогда старшие всех живших на Абу семей собрались вместе, чтобы обсудить происходящее. Мы рассказали друг другу все, что нам было известно, и решили, что должны на время покинуть Абу, чтобы вернуться, лишь когда сменится несколько человеческих поколений. Мы подозревали, что у нас мало времени, но ошиблись. Времени не было совсем. Накти, хоть и не часто, слыхал истории о людях, полностью переменившихся за одну ночь. Должно быть, именно такая перемена произошла и с Эмсафом, когда он понял, что любимая девушка для него потеряна. От былого легкомыслия не осталось и следа. Теперь большую часть времени он проводил, изучая священные свитки. Эмсаф отказался показать эти свитки Накти и Рахатепу, но дал понять, что нашел в них упоминание о демонах. Прочитав написанное, Эмсаф стал внимателен и подозрителен. Он стал прислушиваться к сплетням, включая самые досужие, пытаясь даже из пустых разговоров извлечь крупицы полезного знания. И по мере того, как открывалась истина, Эмсафу становилось все страшнее. Накти прекрасно понимал жреца, ему и самому становилось страшнее с каждым услышанным словом. Неожиданно незаменимым помощником Эмсафу стал Сахури. Мальчик оказался умен и прилежен, а пережитый ужас заставил его повзрослеть раньше срока. Мало того, врожденная наблюдательность и способности, присущие юному возрасту, позволили ребенку запомнить некоторые слова из тех, что произнесли чужаки. По вечерам, когда присутствие Эмсафа не требовалось в храме, они вдвоем сидели над старыми свитками, выискивая в них крупицы знаний. Иногда взахлеб спорили, строя и тут же отметая планы мести. Чем дальше, тем больше Эмсаф понимал, месть — единственное, что им осталось. Узнать удалось немногое. Большинство догадок не подтвердилось, но наступил день, когда известного Эмсафу и Сахури стало достаточно, чтобы начать действовать. Понемногу, старательно обдумывая каждый шаг, Эмсаф разработал план. Следуя ему, он вновь стал проводить много времени, беседуя со сплетниками. Но если в прошлом больше помалкивал, слушая и запоминая, то теперь то и дело вставлял в разговор якобы случайные фразы. Он стал очень внимателен к старикам, подолгу с ними беседуя о минувших временах. Что именно он говорил, мало кто мог припомнить, но все чаще и чаще после разговоров с Эмсафом в головы его собеседникам приходили странные мысли о людях, живущих в доме купца Нибамуна. В самом деле, с чего это купец, проживший много лет на острове, вдруг перестал видеться с прежними друзьями и завел новых? И что это за люди его новые друзья? Почему Нибамун и его домочадцы ведут себя со старыми знакомыми так, словно не узнают их? И почему, наконец, он выгнал из дома своего младшего сына? Эмсаф умело подогревал слухи, и они множились, обретая собственную жизнь. «Они выставили из дома ребенка, собственного ребенка!» «Нет, Сахури сбежал сам, потому что его хотели принести в жертву кому-то из богов». «Богов ли?» «Так или иначе, мальчишка сбежал, и им пришлось прирезать кого-то другого». «Наверняка они нашли ему замену. Один из рабов моего соседа видел свежевскопанную землю, когда принес Небамуну ткани в обмен на кунжутное масло». «А прочие дети? Посмотрите, как они изменились. Старший прежде был глуп и ленив, а теперь лучший писец в храмовой школе. С чего бы ему так поумнеть?» «Вот и я говорю. Чем они заплатили за эти знания?» «Если уж своего ребенка не пожалели, разве пожалеют они наших?» «Милостивые боги! А ведь совсем недавно у Хитепи, вдовы рыбака Химона, пропал единственный сын. Все говорили, что он утонул, но кто знает, кто знает?» «Воистину, никогда не знаешь, чего ждать от людей, идущих на сделки с демонами». «Да уж не демоны ли они сами?» «Демоны! Демоны!» Эмсаф следил, как расползались осторожно пущенные им слухи. Он понимал, что еще немного, и понадобится лишь небольшая искра, чтобы запылал костер. Мьелна перевела дыхание. Видно было, что чем дальше, тем тяжелее ей рассказывать. Как и любая хранительница, она словно заново проживала все то, о чем говорила. Случилось так, что в одной из семей молодая, только что впервые сменившая тело Йолна по имени Аянт, сломала ногу. К несчастью, Аянт находилась вне дома и была одна. Боль была так сильна, что помутила ее разум. Молодая Йолна не выдержала и сменила тело, забрав его у первой же проходившей мимо женщины. Женщина эта оказалась единственной дочерью одного знатного вельможи, проживающего на острове. К вечеру, когда она не пришла домой, вельможа приказал начать поиски, и немедленно нашлись люди, которые видели, как его дочь вошла в дом Аянт. С этого и началась страшная ночь, пережить которую мало кому довелось. Мьелна вновь опустила голову, переводя дыхание. «Наи», — мягко сказал Йиргим, — «я вижу, как тебе тяжело. Нет нужды мучить себя подробностями той ночи. Расскажи нам только то, что может быть важным. Что стало о вас известно людям в Абу?» «Я не знаю всего», — покачала головой Мьелна. «Они называли нас демонами и знали, что мы занимаем тела людей. Они догадались, что Йолн не может проникнуть в память прежнего владельца тела. Они сообразили, что рано или поздно мы покидаем тело, чтобы занять другое, и что прежний владелец тела не оживает, когда из него уходит один из нас. И что самое важное, они поняли, насколько мы преданы друг другу». Эту ночь старый жрец помнил особенно ясно. Помнил ее теперь и Накти. Эмсаф повторял свои слова, снова и снова возвращаясь к уже сказанному. Эмсаф не ошибся, полагая, что даже демоны не способны устоять перед взбесившейся толпой. Однако тщательно подготовленный им пожар запылал прежде, чем полностью подготовились они с Сахури, и действовать пришлось быстро, очень быстро. Первым подвергся атаке толпы дом песца Имхотепа. Именно туда вошла исчезнувшая днем дочь знатного вельможи. Сахури видел, как затрещала под ударами дверь. Тогда он бросился к храму, и там встретил Эмсафа, уже собирающегося домой. «Люди разнесут дом Имхотепа!» — кричал Сахури. «А потом они собираются покончить со всеми демонами. Мы должны успеть, прежде чем толпа ворвется в дом Небамуна». Эмсаф и Сахури проникли в дом, перебравшись через забор в дальнем углу сада. Они ворвались в дверь одновременно, и Сахури помчался в покое матери, а Эмсаф, отчаянно рискуя, знакомыми коридорами побежал в комнату Бинтанат. Эмсафу повезло, он застал девушку в комнате одну. Та лихорадочно кидала вещи в мешок из грубой ткани. «Не кричи», — бросил Эмсаф, встав на пороге. «Все равно тебя никто не услышит. А если и услышит, не успеет помочь, я убью тебя раньше». Девушка замерла на месте и медленно кивнула, признавая справедливость его слов. Она скользнула взглядом по его лицу, по ножу в правой руке, и голосом, одновременно похожим и не похожим на голос Бинтанат, произнесла: «Зачем ты здесь?» «Я хочу задать тебе вопрос, и я хочу быть уверенным, что услышу в ответ правду». Демоница, укравшая, теперь Эмсаф был в этом уверен, тело его любимой, пожала плечами. «У меня нет времени отвечать на твои вопросы, мне надо уходить». «Ты никуда не уйдешь», — выпалил Эмсаф. «Мой нож сделан из камня, упавшего с небес. На его рукояти тайные знаки подземных богов, повелевающих такими, как ты». Демоница замерла. «Сядь», — приказал Эмсаф. Демоница послушно опустилась на тростниковые циновки. «Кто ты?» — спросил Эмсаф. Демоница молчала. «Я приказываю тебе ответить». «Ты сам знаешь, кто я», — спокойно ответила демоница. Будучи уже стариком, Эмсаф жалел, что у него не оказалось времени для вопросов, и он не сумел изучить природу демонов. Но тогда он думал совсем не о том. «Можешь ли ты оставить тело Бинтанат?» — спросил он. «Если ты говоришь про то тело, в котором я нахожусь, то да, могу». «Вернется ли она ко мне, когда ты уйдешь?» «Нет», — прозвучал ответ. Наступила тишина, нарушаемая лишь криками приближающейся толпы. «Как вернуть ее?» — прошептал Эмсаф. «Я заплачу тебе за ее жизнь». «Это невозможно», — услышал он ответ, которого больше всего страшился. «Тебе не нужно серебро?» — отчаянно крикнул Эмсаф. «Тогда возьми мою жизнь. Я отдам ее тебе добровольно, в обмен на жизнь Бинтанат. Забирай, или ты умрешь здесь и сейчас, не выйдя из этой комнаты!» Демоница изумленно потрясла головой. «Тебе так дорога была эта женщина, что ты отдал бы за нее жизнь?» — спросила она. «Да». «Я не могу оживить ее, ни в обмен на твою жизнь, ни чтобы спасти свою. То, о чем ты просишь, невозможно». «Значит, она мертва навсегда?» «Да». Эмсаф замахнулся ножом и бросился к демонице. Но он не успел нанести удар. Не издав ни звука, демоница упала на спину, приложилась затылком об пол и застыла. Эмсаф рухнул перед ней на колени. Все еще держа нож наготове, он накрыл ладонью ее губы и нос. Дыхания не было. Эмсаф вскочил, затем наклонился и поднял тело на руки. Раз он оказался не в силах спасти девушку от смерти, то должен был хотя бы подарить ей достойное посмертие. Райгар протянул Наи глиняную кружку с вином, разбавленным водой. Мьелна жадно залпом выпила все до дна. «Должна сказать вам, Таи, что притворяться мертвой оказалось невероятно трудно. Я не сумела бы это проделать, не будь тело таким молодым. Я была уверена, что, убедившись в моей смерти, человек оставит меня. Но когда он поднял меня на руки, я вспомнила, что в этой земле люди придают большое значение обрядам. Он, вероятно, собирался похоронить девушку, которая так много для него значила. Признаюсь, я испугалась. Я не знала, как долго смогу сдерживать дыхание и биение крови в жилах. К счастью для меня, едва выбежав из комнаты, человек столкнулся с двумя ёлнами. Драться с ними, держа меня на руках, он не мог, но и ёлны не могли убить его, боясь причинить мне вред. В конце концов, страх смерти оказался в человеке сильнее желания мести. Он опустил меня на пол и бросился бежать. Больше я никогда не видела его». Уже на корабле Я узнала, что в ту же ночь в дом проник мальчишка, тот самый, телом которого мы пренебрегли в свое время. Прежде чем Йолны убили его, он заколол Хлойга, моего Олни. Это случилось давно, но не настолько, чтобы умерли все жившие в то время люди. Теперь вам известно, какое знание привез с собой Нактем.